стихотворения чудный театр. Нежься и кутайся в бархат дремотный. Я ни при чем, это занят работой чуждых божеств несравненный талант. Я лишь простак, что извне приглашен для сотворения стороннего действа. Я не хочу, но меж звездами где-то грозную палочку взял дирижер. Стихотворение чудный театр. Нам ли решать, что сегодня сыграем? Глух к наставлениям и недосягаем в музыку нашу влюбленный тиран. Что он диктует, и есть ли навес нас упасти от любви его лютой? Как помыкает безграмотный лютний безукоризненный гений небес? Стихотворение чудный театр. Некого спрашивать вместо ответа. Мука, когда раздирают отверстия труб для рыдания и губ для тират. Кончено, лампы огня не таят. Воина, прощаюсь с божественным игом. Вкратце, всей жизнью и смертью разыгран стихотворение чудный театр.